Но я требую всестороннего уважения. Этого у меня сколько угодно. Я вас уважаю как самую моментальную фотовспышку, какую когда-нибудь видел свет. Однако мы деловые люди, и поговорим о процентах. А вот это как мне будет угодно, господин Наполеон. Твердо я решила покорить Париж. А я не возражаю, пополам Париж. Но я не тушь пролине, плату требую вдвойне. Да. Сколько претендентов на один Париж? 33% предлагаю лишь. Но я спирит, экстрасенс, у меня высокий ценз. Яйца с сыром, яйца с сыром, лучший завтрак. И обед, но на ужин съесть не хуже. Восхитительный. Как? Вы здесь? Живая? Натуральная? Да-с. Воплоти. А, вот она, моя записная книжка. Отдайте ее, сударь. Позвольте. Я все вам, наконец, объясню. Позвольте вам не позволить, лжец! Извините, я... Авантюрист! Я попросил вас... Я попросил вас без отправлений! Вы не у себя дома! Хулиган! Убирайтесь! Нет! Боже мой! Лео! Что ты натворил? Ты убил его? Нет. Я его утихомирил. Господа, этим бубном можно навеки утихомирить слона. Я вообще не желаю в этом больше участвовать. У автора пьесы совсем другой финал. У автора пьесы меня вообще нет. Что бы там ни говорили иные критики, а господин Дюрандо лежит на полу и не подает признаков жизни. Как хотите. А мне пора. Кто-нибудь за это ответит. Но, надеюсь, не мы. Да, и мне здесь, пожалуй, больше нечего делать. Здесь, в студии? Нет, здесь, во Франции. Боже, как он ужасен. Недаром мама мне говорила... Расскажите по дороге, бежим! Вы с нами, господин Африма? Я догоню вас. Где я? Кто со мной? Силы небесные, господин Афенбах! Мы с вами на этом свете или уже на том? Вас хотели доставить на тот, но я задержал отправку. А как я вам благодарен, как я вам благодарен, но мадемуазель не тушь, она... Она на том. Доверьтесь мне, господин Дюрандо. Я поведу вас навстречу с вашей судьбой. Вот вам моя рука. А вот вам моя. Поднимайтесь. О, да. Отныне я верю лишь вам одному. И вот, прошу, моя гарантия. Простите, что это? Чек на изрядную сумму, друг мой. Да, но... Не беспокойтесь, господин Афенбах. Чек на предъявите. Странная комедия, на этом не кончается. Лично для меня она совсем иной судьбы начало. Что ж теперь я медиум, так это называется мадам не тушь, моя жена Элеонора нас венчала. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, я отныне медиум. Да, да, да, да, кончена комедия. Да, да, да, да, Леон отныне медиум. Нам чудо подари, нам чудо покажи, нам крови настоящее блаженство будет. Брать не буду, есть на свете чудо, верю я в одну земную вечную любовь. Вы знаете, собственно, вот так и закончилась эта история. А с ней наше несколько легкомысленное представление, в основу которого положено подлинное сочинение Анатолия Васильевича Луначарского, его одноактная комедия «Душа Элеоноры». Роли исполняют Наполеон Малапарте, Андрей Миронов. Нетушь Пролине, Лариса Голубкина. Проспер Дюрандо, Григорий Абрикосов. Леон, Владимир Сашальский. А музыкальную душу нашего радиоспектакля представлял Левон Аганеза. В его интерпретации прозвучала музыка Чарльза Чаплина и Жака Оффенбаха.